Глава 17. Вестник. Утром 2 апреля, в день кончины Мирабо, морской офицер в полной капитанской форме направлялся от улицы Сент-Оноре к Тюильри. Дойдя до конюшен, он оставил их вправо, переступил через цепь, окружавшую двор, ответил на салют часовому и очутился во внутреннем дворе. Тут он, как человек, хорошо знакомый с местностью, завернул в небольшую дверь, из которой лестницы и узкий коридор вели прямо в кабинет короля. Завидев пришедшего, камердинер вскрикнул от удивления, почти радостно, но офицер приложил палец к губам и сказал: «Господин Гю, может ли король теперь принять меня?» «Король занимается с генералом Лафаетом, которому дает инструкции на сегодняшний день, но как только генерал выйдет...» «Вы доложите обо мне?» «Этого и не надо. Его Величество со вчерашнего дня ожидает вас. Вас приказано впустить, как только вы прибудете». В эту минуту из кабинета короля раздался звонок. «Слышите? Это король звонит, вероятно, для того, чтобы осведомиться о вас». «Так ступайте же, господин Гю, не теряя времени, если только король может принять меня». Должно быть, король уже был один, потому что камердинер только открыл дверь и тотчас же доложил: «Граф де Шарни!» «Проси, проси», — сказал король. «Я ждал его еще вчера». Шарни быстро вошел и, почтительно подойдя к королю, произнес: «Ваше Величество, я несколько опоздал, но надеюсь, что как только вашему Величеству станет известна причина моего промедления, вы простите меня». «Войдите, войдите, господин Шарни. Я с нетерпением ждал вас, это правда. Но я заранее во всем с вами согласен и уверен в том, что лишь какие-нибудь уважительные причины могли вас заставить опоздать. Но вы здесь теперь, и я рад вам, как всегда». Король подал графу руку, которую тот почтительно поцеловал. «Ваше Величество», — продолжал Шарни, заметив нетерпение короля. «Я получил приказ ваш третьего дня, в ночь, и вчера в 3 часа утра выехал из Монмеди». «Как вы приехали?» «В почтовой карете». «Теперь я понимаю, отчего вы опоздали на несколько часов», — улыбнувшись, заметил король. «Ваше Величество», — сказал Шарни, «я бы мог доехать верхом и уже быть здесь в 11 часов вчера вечером, но я хотел хорошенько изучить дорогу, избранную вашим Величеством. Я хотел изучить все исправные и дурные станции. Особенно же мне хотелось знать минута в минуту, сколько требуется времени для переезда из Монмеди в Париж, а, следовательно, и из Парижа в Монмеди. Я все отметил, все записал, и теперь могу ответить на все». «Браво, господин Шарни», — сказал король. «Вы мне верно служите. Только сначала я хочу сказать вам, как здесь идут дела. Потом вы мне скажете, как идут они там». «О, ваше Величество, если судить по слухам, то дела идут плохо». «До того, что я просто заключен в Тюильри. Еще сегодня я говорил моему тюремщику Лафаету, что лучше бы я желал быть королем Меца, нежели Франции. Но, слава богу, теперь вы вернулись». «Ваше Величество, хотели милостиво сообщить мне, как идут дела». «Да, правда, в двух словах. Вы знаете о бегстве моих теток?» «Знаю, как и всем, но без подробностей». «О, Господи, это весьма просто. Вам известно, что национальное собрание не допускает нас иметь других исповедников, кроме священников, присягнувших Конституции. Но с эти бедные женщины так испугались приближения Великого Поста. Им показалось, что они рискуют спасением души своей, исповедуясь священнику, присягнувшему Конституции. И по моему совету, я должен в этом сознаться, они отправились в Рим. Нет такого закона, который бы препятствовал этому путешествию, и нечего было опасаться, что какие-нибудь две бедные женщины слишком увеличат число эмигрантов. Они доверились Нарбонну. Не знаю, как он это сделал, только не успели они собраться, как слух о их намерении уже распространился по всему Парижу, и к тетушкам моим в самый день их отъезда из Бельвью явились посетители, вроде тех, что 5 и 6 октября ворвались ко мне в Версаль. К счастью, они выходили в одну дверь, а те пожаловали к ним в другую. Понимаете ли вы мое положение? Ни одной кареты! 3 экипажа, совершенно готовые к отъезду, должны были притаиться в сарае. Дамы эти пешком принуждены были идти до Медона. Там, наконец, их нагнали кареты, и они поехали. 3 часа спустя страшное волнение во всем Париже. Люди, пришедшие помешать бегству, нашли гнездо еще теплым, но уже пустым. На следующий день вся печать взвыла. Марат кричит, что они увезли с собой миллионы. Демулен, что они похитили наследника. Все это, конечно, была клевета. У бедных женщин всего было с собой 4 или 5 тысяч франков, и уж без того они не знали сами, куда деться, а тут еще хотели заставить всех поверить, что они взяли с собой ребенка, по которому их еще легче могли узнать. Однако они и без того были узнаны в Море, где их пропустили, и в Арне-де-Дюк, где они были задержаны. Я принужден был писать в собрании, чтобы им позволили следовать далее, и, несмотря на мое письмо, прения по этому поводу продолжались весь день. Наконец, принцессам позволено было ехать, но с условием, чтобы комитет немедленно представил на рассмотрение закон об эмигрантах. «Да», — отвечал Шарни, — «но мне кажется, что господин Мирабо своей прекрасной речью убедил комитет отложить этот закон». Конечно, намерение это было отменено, но еще большее унижение ожидало меня после этой небольшой победы. Несколько преданных мне дворян, которых у меня еще оставалось больше, нежели я думал, любезный граф, услышав о том, какого шума наделало бегство моих теток, поспешили ко мне в Тюильри, чтобы предложить мне свои услуги. Тотчас же распространился слух, будто затевается заговор, и меня хотят увести. Вследствие того Лафайет, сначала по ложным известиям думая, что дворяне восстанавливают Бастилию, отправляется в Сент-Антуанское предместье. Оттуда, разъяренный обманом, кидается сюда, в Тюильри, с обнаженной шпагой и заряженными пистолетами. Тут он фехтует и обезоруживает друзей моих. У одних нашлись пистолеты, у других — кинжалы. Всякий захватил, что попало. Но этого довольно, и день этот отныне будет называться в истории «Днем рыцарей кинжала». «О, ваше величество! Какие тяжелые времена мы переживаем!» — сказал Шарни, покачав головой. «Это еще не все, граф. Каждый год мы ездим в Сен-Клу. Это издавна известно всем. 3-го дня мы приказываем закладывать и спускаемся вниз. У крыльца находим мы около 1500 человек. Мы садимся, двинуться невозможно. Народ удерживает лошадей, крича, что я хочу бежать, но мне помешают. Целый час бились мы тщетно. Наконец, надо было остаться. Королева плакала с досады». «Но где же был в это время генерал Лафайет?» «Лафайет! Лафайет бил в набат в Сен-Роше и бегал в ратушу за красным знаменем, чтобы объявить народу, что отечество в опасности. Отечество в опасности от того, что король едет в Сен-Клу. Знаете ли, кто ему не дал красного знамени? Дантон. Зато же и говорят про Дантона, что он продался мне, что я обещал ему 100 000 франков. Вот в каком мы теперь положении, любезный граф. Не считая Мирабо, который умирает и в этот час, может быть, умер уже». «Тем более надо спешить, ваше величество». «Да, мы так и сделаем. Посмотрим, что же вы решили с Буйе. Теперь, надеюсь, он довольно силен. Я рад тому, что еще недавно имел случай увеличить его корпус, прибавив к нему еще новые полки». «Да, ваше величество. Но, к несчастью, распоряжения военного министра совершенно противоположны вашим. Он только что отнял у Буйе гусар и не хочет дать ему швейцарцев. Коменданту с большим трудом удалось удержать в Монмеди полк пехоты». «Значит, он теперь сомневается?» «Нет, нисколько, ваше величество. И теперь еще, если хорошо повести дело, все может удастся». «Хорошо. Поговорим же теперь о наших собственных интересах». «Вы все еще намерены, ваше величество, следовать на Шалон, Сен-Мину, Клермон и Стене, несмотря на то, что в Варенне нет станции и что этот тракт 20 лье длиннее всех прочих?» «Я уже говорил Буйе, какие причины заставили меня предпочесть эту дорогу». «Да, ваше величество, Буйе уже передал мне все приказания. По приказу Вашего Величества я самым подробным образом исследовал всю дорогу, от камешка до камешка, от кусточка до кусточка. Моя докладная записка должна находиться у Вашего Величества». «Это образец ясности, любезный граф. Я знаю теперь эту дорогу так хорошо, будто я сам ездил по ней». «Ваше Величество, после моего последнего путешествия я еще могу прибавить некоторые сведения к предыдущим». «Говорите, граф, я вас слушаю. Для большей ясности мы возьмем карту, составленную вами». С этими словами король вынул из кармана карту и разложил ее на столе. Карта эта была не печатная, а нарисованная, и, как говорил Шарни, каждое дерево, каждый камешек были отмечены на ней. Для того, чтобы нарисовать такую карту, надо было работать 8 месяцев. Король и Шарни нагнулись над этой картой. «Ваше Величество, настоящая опасность может угрожать вам только от Сен-Мину до Стене. На протяжении этих 18 лье надобно расставить наши отряды». «Нельзя ли расположить их ближе к Парижу? Подвинуть их, например, к Шалону?» «Ваше Величество», — отвечал Шарни, — «это довольно трудно. Шалон слишком силен, чтобы каких-нибудь 40, 50, даже 100 человек могли противостоять ему. К тому же Буе ни за что не отвечает до Сен-Мину. Все, что он может сделать, — это поставить в Пон-де-Сомвель первый отряд. Об этом он поручил мне доложить Вашему Величеству. Видите, Ваше Величество, вот тут можно его поставить, на первой станции после Шалона». Шарни пальцем указал на карте место, о котором говорил. «Хорошо», — сказал король. «В 10 или 12 часов можно доехать до Шалона. Сколько же вам понадобилось времени на 90 лье?» 36 часов, Ваше Величество». «Да, в легком экипаже, где вы сидели вдвоем с вашим лакеем». «Ваше Величество, я потерял в варенье понапрасну 3 часа на то, чтобы рассмотреть, с какой стороны города выгоднее поставить запасных лошадей. Эти 3 часа могут идти за вес более тяжелой кареты. Поэтому я полагаю, что король за 36 или 35 часов может доехать из Парижа в Монмеди». «Что же вы решили насчет варенна? Это очень важно. Там непременно должны быть для нас лошади». «Да, Ваше Величество. И я полагаю, что их нужно будет поместить по ту сторону города, со стороны Дена». «На чем же вы это основываете?» «На самом расположении города». «Объясните мне, граф, это расположение». «Ваше Величество, это очень просто. Я 5 или 6 раз проезжал через Варен, а вчера я пробыл там с 12 до 3 часов пополудни. В этом городе около 1600 жителей, и он разделен на 2 части, из которых одна называется верхней, другая — нижней. Эти 2 части города, между которыми протекает река Эр, соединены мостом. Вот извольте, Ваше Величество, взглянуть сюда на карту, и вы увидите...» «Да-да, вижу», — сказал король. «Дорога поворачивает в лес и направляется к Клермону». «Так точно, Ваше Величество». «Но из-за этого я еще не вижу, отчего вы хотите по ту сторону поставить лошадей». «Я тотчас объясню вам это, Ваше Величество. У моста стоит высокая старинная башня. Под этой башней находятся узкие темные ворота. Поэтому тут очень легко помешать проезду Вашего Величества в случае, если бы вас узнали при перепряжке. Когда же вы перемените лошадей по ту сторону моста, проехав предварительно под башней еще на клермонских лошадях, то в случае, даже если бы вас узнали, труднее будет вас остановить». «Это верно», — сказал король. «Но во всяком случае, ведь вы будете с нами, граф». «Если только, Ваше Величество, найдете меня достойным этой чести, я почту это своей обязанностью». Король снова подал руку Шарни. «Следовательно, Буе уже выбрал станции и уже назначил все места для отрядов». «Но пока еще без соизволения Вашего Величества». «Передал он вам какую-нибудь записку по этому поводу?» Шарни вынул из кармана сложенную бумагу и, поклонившись, подал ее королю. Король развернул бумагу и прочел. «Маркиз де Буе того мнения, что отряды не должны идти далее Сен-Мину. Если же Его Величество пожелает, чтобы войска были расставлены до Пон-де-Сомвеля, то я предлагаю разместить их в следующем порядке. Пункт 1. У Пон-де-Сомвеля 40 гусар под начальством Шуазеля и подпоручика Буде. Пункт 2. У Сен-Мину 30 драгун под начальством капитана Дандуэна. Пункт 3. у Клермона 140 драгун под командой графа Шарля де Дамаса. Пункт 4. В Варенне 60 гусар под начальством Рорига, Буйе-младшего и Решкура. Пункт 5. В Дене 100 гусар под командой капитана Делона. Пункт 6. В Мозе 50 кавалеристов с капитаном Гунцером во главе. Пункт 7. Наконец, в Стане весь полк Рояль-Алеман под начальством полковника Манделя. «Это все хорошо, как мне кажется», — сказал король, прочтя бумагу. «Но если отряды принуждены будут простоять 2 или 3 дня в этих городах, какую мы для того придумаем причину?» «Ваше Величество, причина уже найдена. Их пошлют будто бы для того, чтобы принять и конвоировать деньги, посланные министром на продовольствие Северной армии». «Значит», — заключил король с видимым удовольствием, — «все предусмотрено». Шарни поклонился. «А, кстати, по поводу денег. Не знаете ли вы, получил ли Буйе миллион, который я послал ему?» «Да, но вашему величеству известно, что это был миллион ассигнациями, на которых теряют 20%. «Мог ли он их, по крайней мере, правильно дисконтировать?» «Во-первых, ваше величество, один из преданных ваших подданных удостоился счастья взять на 100 тысяч ЭКЮ этих ассигнаций, без вычетов, разумеется». Король посмотрел на Шарни. «А остальное, граф?» — спросил он. «Остальная сумма, ваше величество, была дисконтирована у банкира Перего, который выплатил ее векселями на Бетмана и Ко во Франкфурте». «Благодарю вас, граф», — сказал король. «Теперь скажите мне имя этого верного слуги, который пожертвовал, может быть, своим состоянием для того, чтобы выплатить Буйе эти 100 000 кью». «Ваше величество, этот ваш подданный очень богатый, поэтому нет большой заслуги в том, что он сделал». «Все равно я желаю знать его имя». «Ваше величество», — отвечал Шарни, — «он поставил свое инкогнито единственным условием своего соглашения с Буйе». «Но вы его знаете», — сказал король. «Я его знаю, ваше величество». «Шарни», — сказал король с тем достоинством и чувством, которое иногда проявлялось в нем. «Вот кольцо, которое мне очень дорого», — и он снял с руки свое простое золотое колечко. «Я снял его с руки моего отца в минуту его кончины, когда я последний раз целовал его похолодевшую руку. Оно не имеет никакой цены, кроме той, которую я придаю ему. Но для сердца, понявшего меня, кольцо это будет дороже самого драгоценного алмаза. Передайте этому верному слуге моему все то, что я только что сказал вам, Шарни, и отдайте ему это кольцо от меня». Шарни поспешил преклонить колено, чтобы скрыть свое волнение, и принял кольцо, дарованное королем. В эту минуту дверь отворилась. Король быстро обернулся. Подобная выходка со стороны кого бы то ни было считалась таким преступлением против этикета, что одна лишь безотлагательная надобность могла извинить ее. На пороге показалась королева. Она была бледна и держала в руках бумагу. Но, увидев перед королем на коленях Шарни, который, поцеловав кольцо, надел его на палец, она вскрикнула от изумления и выронила из рук бумагу. Шарни поднялся и почтительно поклонился королеве, которая твердила про себя: «Шарни, Шарни здесь, с королем, в Тюильри, в Тюильри!» Она прибавила еще тише: «И я не знала этого». В глазах бедной женщины было столько грусти, что Шарни, хотя и не слышал последних слов ее, угадал их и подошел к королеве. «Я только что приехал», — сказал он, — «и только что хотел просить у государя позволения представиться вашему величеству». Румянец снова выступил на щеках королевы. Давно уже не слышала она этого голоса, который так ласкал ее ухо. Она протянула Шарни обе руки, но тотчас же отняла одну из них, чтобы унять слишком сильно бившееся сердце. Шарни все видел, все понял, хотя для того, что мы здесь описываем в 10 строках, понадобилось лишь столько времени, сколько королю было нужно для того, чтобы поднять выроненную королевой бумагу, которую сквозной ветер погнал далеко от дверей вглубь кабинета. Король прочел, что было написано на бумаге, но ничего не понял. «Что же означают эти 3 слова «бежать, бежать, бежать» и эта половина подписи?» — спросил он. «Ваше Величество», — отвечала королева, Слова эти значат, что Мирабо скончался 10 минут назад, и что это последний совет его, который он дал вам, умирая. «Этому совету мы последуем», — отвечал король, — «потому что это хороший совет, и настало время привести его в исполнение». Король обратился к Шарни. «Вы можете, граф, последовать за королевой и обо всем сообщить ей», — добавил он. Королева посмотрела сначала на короля, потом на Шарни, и, повернувшись к последнему, сказала: «Пойдемте, граф». Она поспешно вышла, не будучи в силах долее скрывать своего волнения. Шарни еще раз поклонился королю и вышел вслед за нею.